Глава 13. Оказаться с любимым на необитаемом острове — дурацкая мечта. Правда, мне достался урезанный пробник. Вместо райского острова — глухомань в лесу. Вместо виллы — бревенчатый домик. Да и на любимого инспектора не тянул. Хотя глупо отрицать, что от его прямого взгляда у меня мурашки и учащенный пульс. А воображение все чаще рисует фривольные картины сладких поцелуев. Заметив, как время от времени я улетаю в облака и начинаю улыбаться, тапочки принялись меня ругать, на чем свет стоит, но шепотом, чтобы ненароком не раскрыть мой сердечный секрет инспектору. Чтобы не слушать их ворчание, я старалась проводить больше времени за прилавком, на своем рабочем месте. Только вот этой самой работы у меня, увы, не было. После первых удачных пришедших за коляшкой и селяном я воодушевилась. В глухих местах скучно, оттого любые новости разлетаются от двора ко двору особенно быстро. Я была уверена, что о нашей лавке заговорят, и скоро к нам придут соседи тех мужичков, потом соседи соседей, магию в каждый дом. Однако никто не пришел ни вчера, ни сегодня. И я начала подозревать, что и завтра тоже никого не будет. И как торговать, когда единственные существа, которые хотят навестить нашу лавку, это те самые очень голодные комары, о которых рассказывали селяне. Инспектор, казалось, не беспокоился. То ли от бессердечия, то ли хорошо скрывал. Мы с ним встречались за его столом на завтраке, обеды и ужины. В отличие от моей вредной скатерки, его скатерть продолжала почивать нас на уровне лучших ресторанов. Дважды мы выходили на прогулку, дошли до речушки и обратно. Потом прошлись по едва заметной тропке, убегающей в самую чащобу. Углубляться не стали. Вернулись, обошли лавку неровным кругом и разошлись. Я за прилавок, а инспектор в свою комнату. К полудню третьего дня я окончательно убедилась, что ждать клиентов мы можем вечность. Кто-нибудь когда-нибудь до нас доковыляет, но это не точно. И если я не хочу встретить в чертовом лесу старость и стать местной бабой-ягой, то пора брать дело в свои руки. Я хлопнула ладонью по прилавку и решительно встала. Изобретать ничего не придется. Пример коляшки перед глазами. Мне срочно нужен такой же короб, раскладывающийся в прилавок. Набью самыми ходовыми для деревни товарами и пойду продавать. Загвоздка заключалась в том, что никакого короба у меня не было. Зато у меня был шкаф, способный выдать и первоклассные доски, и качественные инструменты, гвозди. Сколотить ящик не должно быть чем-то слишком сложным, тем более мне ни красота, ни ровность не нужны. Пусть будет кривоватый, косоватый, с зазорами, лишь бы товар влезал. Воодушевленная, я отправилась к шкафу выпрашивать все необходимое. Опыт уже имелся. Для мастера Гастора он в свое время чего только не надавал. Шкаф недовольно скрипнул, видимо, еще не отошел от того, что я с ним недавно сотворила. Но когда я распахнула дверцы, выдал-таки стопку ровных досок, пачку гвоздей и солидный молоток с удобной деревянной ручкой. Даже пара плотницких перчаток была предусмотрительно приложена. Шкаф определенно заботился обо мне больше, чем я сама о себе. Прикинув, что заниматься столярными работами за неимением мастерской лучше во дворе, чем в спальне, я взялась за первую доску и попыталась выволочь из комнаты. Не вписалась в дверной проем, застряла и уронила свою ношу. Хоть на пол, а не на ногу. На шум выскочил инспектор и с немым изумлением возрился на меня. «Слушайте», — пожала я плечами, — «никто сюда не придет. А если гора не идет к Магомету?» Я сделала внушительную паузу. Инспектор потер переносицу, устало вздохнул. «Кто такой Магомет? И почему к нему должна идти гора? Спешу сообщить, горы вообще-то не ходят, стоят на месте». Разница в культурном дискурсе, черт ее побери. Однако читать лекцию по устойчивым выражениям моего мира не было ни времени, ни желания. «Именно», — подтвердила я. «Поэтому, если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Я хочу сказать, нам надо самим пойти к деревенским жителям. Соберем товары в короб и отправимся продавать. Раз уж этот их коляшка умудрялся впаривать местным свечки и бусины, мы справимся не хуже. У нас товары настоящие». Инспектор задумался, оценивая мою идею. Судя по хмурому лицу, идея ему не нравилась. Я отлично его понимала. Тащиться куда-то через лес — и для меня далеко не самый любимый способ провести досуг. С детства ненавидела походы. Да и вылазки на природу с шашлыками меня не прельщали. Мне и без природы хорошо. А шашлык, если уж приспичит, можно заказать в доставке. Или придумайте что-то лучше. Какой-нибудь магический приманиватель клиентов. Я смотрела на него с надеждой. Ну а вдруг? Но инспектор лишь покачал головой. Боюсь, что и правда придется идти, так сказать, в народ. Только где мы раздобудем короб? Сделаем сами. Делов-то. Пара досок, гвозди, молоток. Инспектор еще раз вздохнул, уже не просто устало, а скорее обреченно, но кивнул и закатал рукава, явив моему восхищенному взору крепкие мускулистые руки. Я не стала долго пялиться, разве что самую чуточку, и деловито спросила: «А вы умеете? Ну, вот это вот все, с досками и инструментами?» «Нет, конечно. Откуда бы? Но разве у нас есть выбор?» «И то правда. У нас в наличии всего две пары рук, и тот факт, что они под плотницкую работу не заточены, ничего не меняет». Перетаскал он все выданное шкафом, быстро и обнадеживающе ловко, и пока я ходила за последней пачкой гвоздей, даже приступил к делу. «Держите доску ровно», — уверенно скомандовал он. Я покорно ухватилась за край доски и прикрыла глаза, от греха подальше. Удар молотком вышел мощный и уверенный, но гвоздь все равно предательски согнулся, а доска чуть не выскользнула у меня из рук. «Гвозди у них какие-то хлипкие», — кисло прокомментировал инспектор, извлекая гвоздь и с неодобрением его разглядывая. «Да-да, конечно. Абсолютно очевидно, что проблема именно в гвоздях». Инспектор взглянул на меня искоса, явно подозревая ехидство, и протянул молоток мне. «Может, сама попробуешь?» — предложил он. Я решительно кивнула и взяла молоток. Очень скоро стало ясно, что я несколько переоценила свои плотницкие способности. Гвозди категорически отказывались вбиваться ровно. Молоток то и дело съезжал в сторону, а доски будто нарочно скользили и разваливались. Инспектор со вздохом забрал у меня молоток. Уже к поздней ночи методом проб и ошибок, в основном, конечно, ошибок, нам все-таки удалось собрать нечто отдаленно напоминающее короб. Получилось кривовато, но достаточно крепко, чтобы не развалиться от первого же ветерка. Я с гордостью осмотрела результат нашей работы и осторожно постучала по нему. «Вроде бы держится», — сказала я с облегчением. «А теперь вам нужно его поднять». Он подошел к коробу и уверенно схватился за края. Я с любопытством наблюдала, как напряглись его плечи и руки, и уже была готова аплодировать нашей общей победе. Он поднял короб, как культурист, штангу, сделал пару шагов, но по его лицу стало понятно. Победа явно далась ему слишком тяжело. Да уж, проблема появилась там, где не ждали. Наш ящик получился таким тяжелым и неудобным, что даже пустым его поднять было непросто. А если загрузить туда товар? «И как, скажи на милость, тащить его через весь лес?» — устало спросил инспектор. «Никак», — признала я растерянно. «Вот так и бьются надежды на лучшее. Моя прекрасная идея оказалась пшиком, пустышкой. И обидно даже не столько за потраченные впустую усилия, сколько за отсутствие любых других идей. Я почти физически ощутила, как уныние наваливается на плечи тяжелым одеялом, окутывает, придавливает к земле. Я опустилась на ступеньки крыльца и уставилась перед собой ничего не видящим взглядом. Лишь мельком отметила, что уже темнеет. Деревья на фоне вечернего неба превращались в черные изломанные линии, появляются первые звезды. Но вся эта красота не нашла в моей измученной душе никакого отклика. «Еще один прекрасный, никуда не годный план», — вздохнула я. «Ничего у меня не получается. Что не придумаю, ничего не работает. Мы никогда отсюда не выберемся». Инспектор подошел ближе, по-простому сел рядом со мной, плечом к плечу. На миг мне показалось, что сейчас он меня приобнимет, погладит по голове, скажет что-то ободряющее. С обнимашками это я, конечно, погорячилась, но пара добрых слов для меня нашлась. «Выберемся. И идея была хорошая. И вообще, кто нам мешает придумать что-то еще?» Солнце окончательно село, оставив вместо себя тонкий серпик луны, который тускло подсвечивал верхушки деревьев. Ветерок шевелил ветви ближайших кустов, и этот мрачноватый лес стал казаться почти приятным, даже уютным. Неужели только потому, что инспектор проявил ко мне простое человеческое участие? Идея, говорит, хорошая. А что касается придумать еще, так это я запросто. А если приделать к нашему коробу колеса? Вы умеете делать колеса? Инспектор рассмеялся. Вот видишь, ты никогда не сдаешься. И накрыл мою руку своей. Обычный жест, который означает поддержку или что-то большее. Я замерла, боясь шелохнуться. Ладонь инспектора накрывала мою, и это прикосновение заставило сердце сбиться с привычного ритма. Тишина разом стала гуще, даже ночные шорохи леса словно притихли. Я не смотрела на инспектора, но физически ощущала его присутствие рядом. Крепкое плечо, легкое дыхание. Теперь мне не хотелось думать ни о тяжелом коробе, ни о том, как отсюда выбираться. Какая разница, если можно просто сидеть рядом и слушать, как шуршит листвой прохладный ветер? И тут меня осенило. В один миг, словно включили свет в темной комнате, пришло совершенно очевидное и простое решение. Я резко подскочила, едва не опрокинув инспектора. «Куда ты?» Он явно растерялся от моей внезапной активности. «Я сейчас», — бросила я через плечо и бегом рванула к шкафу. Разумеется, по пути я споткнулась о кота, едва не грохнулась на пол, но это все такие мелочи, если есть цель. «Шкафчик, миленький, дай мне готовый короб, только легкий, складной, чтобы сразу мог превращаться в прилавок, а?» Неужели получится? Когда я тянулась к створкам и открывала, пальцы дрожали. Я зажмурилась до боли и резко распахнула глаза. Здоровенный короб стоял на полке, будто был на ней давным-давно. Рвано выдохнув, я поскорее вытащила его наружу, погладила по лакированной боковушке и тут же, чтобы не обиделся, погладила и шкаф. «Вот спасибо тебе огромное!» Я облегченно вздохнула. «Спаситель ты мой деревянный!» «Ты с кем там разговариваешь?» — раздался за спиной голос инспектора. Он уже стоял в дверях и вопросительно смотрел то на меня, то на выданную шкафом конструкцию. «Вот!» — радостно объявила я. «Понимаете, я подумала, раз он может выдать доски и гвозди, то почему бы ему сразу не дать готовый короб, нормальный и легкий?» Инспектор подошел ближе, присел на корточки, осмотрел мое новое приобретение и тяжело вздохнул. «А сразу нельзя было так сделать. До того, как я весь день сражался с гвоздями и молотком. И это вместо того, чтобы похвалить. Вы тоже могли бы догадаться», — буркнула я. «Я-то хоть сейчас сообразила». Я была права. Однозначно права. Тысячу раз права. Но какой в этом толк, если мой инспектор хмурится? И вообще, победители могут позволить себе роскошь быть великодушными. А героический труд с гвоздями и молотком войдет в историю как пример вашей невероятной стойкости и терпения, — улыбнулась я. Ну и моих не до конца продуманных идей.